кто-то медлил, не приходил. Приходили обыкновенные сопляки, немощные и самолюбивые, предлагали содружество, предлагали уйти еще дальше от жизни, замкнуться в чахлый мир искусственных переживаний. Приходили обыкновенные подлецы, предлагали сожительство без любви, без дум. Пришел Ивлев, вынесший из жизни главную, предельно ясную мысль – надо работать. Мария, вкусившая прелести полубогемной, полупреступной жизни, была не согласна с Ивлевым. Она слишком дорожила собой, своей красотой, чтобы так просто израсходовать годы. Мария называла это самообманом и искала другой какой-нибудь обман, более увлекательный, не такой обыденный. Юрий же, очутившись в положении наблюдателя, принялся заполнять образовавшуюся пустоту все тем же непрочным материалом – собой, не ведая по наивности, что так гибли куда более сильные натуры. Словом, два человека нашли друг друга и, не сговариваясь, ни на что не надеясь, с большим желанием решили разыграть комедию. В течение всего сеанса Юрий Александрович тискал большую руку Марии и задыхался от желания. Желание это подхлёстывалось непонятной покорностью Марии. Она отдала ему руку и сидела, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза. Она тоже была взволнована, волновала утонченная беспомощность Юрия, его робость и трепетность. Его желание волновало ее тоже. Вышли из клуба. Юрий Александрович закурил. Некоторое время молчал, глядя перед собой, часто затягиваясь папироской. «Что произошло?» — спросил он несколько осевшим голосом. Мария молчала. «Вместо фильма я видел какой-то голубой сказочный мир. А ты? Ты видела что-нибудь?» Мария молчала. Она знала, что Юрий Александрович будет обманывать ее и себя искусно, красиво. Она с удовольствием слушала. «Мария, да. Что произошло? Что происходит? Флирт? Нет. Значит, любовь. Мария, не кричи». В темном месте Мария остановилась. Юрий Александрович обнял ее, стал жадно целовать, впиваясь в мягкие, податливые губы. Долго целовал. «Хватит», — сказала Мария, — «пошли». Юрий Александрович опять закурил. Первая волна страсти, взлохматившая все его чувства, схлынула. Он обрел дар мысли. «Что это такое? Неужели действительно любовь? Я опять видел сказочный мир, и, кажется, схожу с ума, я влюблен». Мария беззвучно засмеялась. Подошли к ее дому. «Подожди здесь. Я сейчас выйду. Только не у ворот, а вон там, у столба». Юрий отошел к столбу, опять закурил. «Тройку бы сейчас. Уехать бы в снега, в степь». Мария взяла ключи от школьной кладовой, где хранились лыжи, коньки, спортивные костюмы. Вышла к Юрию Александровичу. В кладовке было темно, пахло лыжной мазью, опилками, ветошью. И было почему-то тепло. Мария сняла шубу, ушла куда-то в угол. «Иди сюда». Юрий Александрович ощупью пошел на голос. Сердце прыгало в горле. «Осторожней, тон банка с мазью. Правее». Голос шел снизу. Мария лежала. Юрий Александрович нагнулся, нащупал ее, стал поспешно дрожащими руками рвать себя пальто. «Не торопись». Ивлев досматривал десятый сон, когда Мария пришла домой. «Ты где это гуляешь?» — спросил он, глядя на нее заспанными глазами. Мария засмеялась. «С молодым человеком была». «С молодым человеком?» Ивлев хотел отвернуться к стене и продолжать спать, но Мария села к нему на кровать, затормошила. «Ну, ревнуй же! Устрой скандал!» У нее было весело на душе, легко, покойно в утробе. Я действительно с молодым человеком была. Перестань, слушай. Че ты? Ревнуй. Ивлев внимательно посмотрел на жену. Выпила, что ли? И, Петенька. А почитай мне стихи, Петенька. Ты что, какие стихи? Почитай. Перестань, ложись спать. Я про.